и во все веки. Аминь. Тропарь. Глаз восьмой. В тебе, Мати, известно спасеси, еже по образу, приимши бо крест, последовало еси Христу, и деюще учила еси презирать и убо плоть, приходит бо, прилежать же от души вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуются преподобной Марии, дух твой. Кандак. Глаз четвертый. Греха мглы избежавши, покаяние светом озаривши твое сердце славное, пришла еси ко Христу, сего всенепорочное, и святую Матерь молитвенницу милостивую принесла еси. Отнюду же и при грешении обрела еси оставление, и соангелы присно срадуешися. Память преподобного отца нашего Ефимия Суздальского. Преподобный Ефимий родился от благочестивых родителей. Местом его рождения и воспитания был Нижний Новгород. Когда он пришел в возраст, то родители отдали его в научение божественных писаний, и блаженный отрок вместе со сверстниками своими изучал их с большим прилежанием, причем совершенно чуждался детских игр. Имея склонность к молчанию и повинуясь во всем своим родителям, он часто посещал храмы Божии, где любил стоять, уединившись в темное место, чтобы никто не мог развлекать его беседами о тленных предметах мира сего, и чтобы ему можно было с полным вниманием слушать пение и чтение церковное. Однажды он пришел в святой храм и услышал в Евангелии слова: «Аще, кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и последует ми» и прочее. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23 и далее. Услышав эти слова, блаженный Ефимий решил отречься от благ мира сего и ушел в находившийся близ Нижнего Новгорода Печерский монастырь Вознесения Господня, где от настоятеля этого монастыря по имени Дионисия и принял иноческое пострижение. Поступив в монастырь, Ефимий стал предаваться великим подвигам. При постоянном пении псалмов Давида день он обычно проводил в трудах, усердно исполняя различные монастырские работы, а ночью удалялся в пещеру и там со слезами возносил Богу всеночные моления. Эти подвиги блаженный инок совершал, повинуясь во всем наставнику своему, преподобному Дионисию. В дальнейшей жизни своей он дошел до такой степени подвижничества, что иногда всю ночь проводил без сна в молитве и подвергал себя такому подвигу часто. При этом он был настолько воздержан в пище, что употреблял ее в таком количестве, какое необходимо было для того, чтобы не изнемочь от голода, и не пил ничего другого, кроме воды, да и то только тогда, когда чувствовал сильную жажду. После сего наставником его ему было назначено послушание служить при пекарне. Здесь он еще более увеличил свои подвиги, так как постоянно носил воду и рубил дрова. Вскоре ему велено было служить в самой пекарне. Работая здесь, преподобный всегда приводил себе на память вечные мучения от неугасимого огня и язвительного червя. Часто, смотря на огонь, он говорил самому себе: «Терпи, Ефимий, чтобы через этот огонь ты мог избежать огня вечного». Видя такие подвиги и терпение преподобного Ефимия, все смотрели на него не как на человека, а как на живущего среди них ангела Божия. В то время Суздальским и Нижегородским княжеством владел великий князь Борис Константинович. Он обратился к настоятелю Печерской обители, преподобному Дионисию, с просьбой прислать к нему в Суздаль блаженного Ефимия, строителя монастыря, который он надумал устроить. Блаженный Дионисий с радостью дал обещание великому князю исполнить его просьбу, и спустя немного времени преподобный Ефимий, приняв напутственную молитву и благословение от наставника своего, отправился в путь. Когда он пришел к городу Гороховцу, то близ него, на расстоянии около 8 верст, построил церковь во имя святого отца Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, и устроил при ней общежительную пустынь, после чего пришел в Суздаль к великому князю Борису Константиновичу. Князь весьма обрадовался прибытию преподобного и, проведший с ним некоторое время в беседе, отправился вместе с ним к епископу Суздальскому Иоанну. Прибыв к епископу, великий князь открыл ему свое намерение, рассказал по порядку о жизни блаженного Дионисия, о том, как Господь удостоил его дара пророчества и о том, как он благословил его устроить обитель. Рассказал также и о преподобном Ефимии. После сего князь стал просить епископа идти с ним, чтобы отыскать место для устройства обители. И епископ отправился с великим князем, а вместе с ними пошел и преподобный Ефимий. Вскоре они нашли место вблизи города на горе, у реки, называемой Каменицей, на берегу которой был расположен и город Суздаль. И это место им понравилось. Тогда они сотворили молитву, воздав Богу благодарение. После сего на это место собралось множество народа, правители всех княжеских владений, бояре, князья, сановники, его двора, духовенство, монашествующие братья, а также мужи и жены разного возраста. В присутствии такого многолюдного собрания епископ Иоанн благословил и осветил место для обители и после особой молитвы водрузил крест на том месте, где надлежало быть престолу первого храма. Тогда князь повелел приготовлять камни и все необходимое для построения храма. И когда повеление князя было исполнено, он сам, первый взяв заступ, стал своими руками копать ров, и его примеру последовали правители страны и бояре. После сего была совершена служба на основании храма, и храм был заложен в честь преображения Господа нашего Иисуса Христа, а затем стали возводить стены здания. Преподобный Ефимий, испросив у епископа благословения, взял топор и собственноручно обтесал у северной двери алтаря вблизи святого жертвенника 3 камня и устроил себе гроб, где впоследствии и было положено честное тело его. Храм был окончен постройкой в 1352 году. В том же году был освящен, и епископ Иоанн возвел блаженного Ефимия в сан архимандрита и вручил его водительству христианское стадо словесных овец Христова, а князь дал ему большое количество золота и серебра для устроения обители. С этого времени преподобный Ефимий со слезами сокрушения стал предаваться великим подвигам. Днем он усердно трудился по устроению обители, а ночью возносил Богу непрестанные усердные молитвы и таким образом устроил монастырь и в нем келии для будущей братьев. Кроме уже бывшего храма, он соорудил еще другой храм во имя преподобного отца Иоанна Лествичника и пристроил к нему каменную трапезу, где бы иноки в зимние дни могли собираться для молитвы и принятия пищи. Когда к преподобному собралось в обитель около 300 человек братьев, и они не могли поместиться в трапезе, то он повелел построить новый храм во имя святителя Николая, Мерликийского чудотворца, названный больничным, и при нем соорудить большую деревянную трапезу для того, чтобы в нее собирались те из братьев, которые не могли поместиться с другими в каменной трапезе. После сего им были устроены по мере нужды и другие необходимые для обители постройки. Таким образом, трудами и молитвами преподобного Ефимия, при содействии благодати Божией, и устроена была вполне удовлетворявшая всем монастырским нуждам его обитель. И он начал руководить веренным ему стадом твердо и богоугодно. Он установил правило, чтобы все иноки безропотно пребывали в послушании, в искренней любви друг к другу, целомудрии и нестяжательности, чтобы никто из них не имел ничего своего, но чтобы все у них было общее, а если узнавал, что кто-либо из братьев имеет собственность, на того налагал епитимию. Он не допускал разговоров братьев между собой в церкви, а также всегда требовал от них хранить молчание во время трапезы. После трапезы он велел всем расходиться по своим кельям, молча, не вступая при этом ни в какие разговоры друг с другом, и не разрешал посещать чужих келий за исключением какой-либо крайней нужды. Кроме того, он постановил, как общее правило, чтобы никто из иноков отнюдь не имел своих мудрований, но каждый готов был исполнить всякое послушание. А братья, со своей стороны, во всем повиновались ему, как ангелу Божию. Для духовных бесед преподобный Ефимий совершал путешествие к преподобному Сергию Радонежскому чудотворцу в его обитель, так как они были современниками. После таких бесед они с любовью давали друг другу благословение, а потом преподобный Ефимий снова возвращался в свой монастырь. В таких подвигах блаженный Ефимий прожил всю жизнь свою. Он никогда не изменил своему молитвенному правилу и, соединяя пост с милостынью, принимая странников и давая пищу тем, кто не имел ее, к прежним подвигам своим прибавлял новые подвиги. Он был одеждой для нагих и утешением для скорбящих, так как помогал всем бедным, избавлял от бед впавших в несчастье, исцелял молитвою больных, за должников платил долги, сам их всем прощал и одним словом своим избавлял от насилия неправедных судей тех, кого постигали бедствия. Бедность в одежде он так любил, что казался как бы ничего не имущим. Он всегда носил одну только одежду, шитую из жестких овечьих шкур, и зимой страдал от холода, а летом вследствие тяжести одежды мучился от жара. Так всякими скорбными узкими путями преподобный Ефимий совершал свое жизненное шествие и стал ощущать телесной немощи только тогда, когда достиг уже глубокой старости. Почувствовав приближение кончины, он созвал к себе всех иноков обители. Когда они увидели, что их игумен очень слаб и что близко время его отшествия ко Господу, то все стали скорбеть о разлуке с ним и говорили: «Отец, ты оставляешь нас сиротами, и когда тебе не будет с нами, то опустеет обитель наша». Но преподобный, утешая их, отвечал им на это: «Не скорбите о разлуке со мной, и знайте, что если я приобрету дерзновение молитвы к Богу, и дело мое будет угодно ему, то обитель наша не только не опустеет, но после кончины моей число иноков в ней еще более умножится, если и вы будете иметь любовь друг к другу». Говорил преподобный и многое другое в утешении братья. После сего, когда уже стало наступать время его отшествия ко Господу, все иноки, приходя к нему, со слезами целовали его и просили у него последнего благословения. И как чудолюбивый отец, преподобный всем дал свое благословение, всех простил и сам у всех испросил себе прощения. Когда наступил, наконец, час разлучения души его с телом, он причастился святых тайн и в первый день месяца апреля предал святую душу свою в руки Господа после 52-летнего управления обителю. Святое тело его иноки похоронили в вышеупомянутом гробе, который в начале построения первого монастырского храма преподобный устроил себе своими собственными руками. Блаженный Ефимий до сегодня совершает многие чудеса и подает исцеление тем, кто с верою приходит к честному гробу его. Тропарь, глаз третий. Яко светозарная звезда, пришел еси от востока на запад, оставив отечество твое, Нижний Новгород, и дошед богоспасаемого града Суздаля, в нем обитель сотворил еси, и собрал еси монахов множество, и прием дар чудес от Бога, отче Ефимии, и был еси о Христе собеседник и спосник преподобному Сергию. С ним же у Христа Бога и спроси благоверному императору нашему Николаю Александровичу здравие и спасение, и душам нашим велию милость. Кондак, глаз второй. Волнение множество, неблажно приходя, бесплотные враги струями слез твоих погрузил еси, богомудрий Ефимий преподобный, тем и чудес дар приял еси, моли непрестанно всех нас. В тот же день память преподобного отца нашего Макария Исповедника, за почитание святых икон, претерпевшего заключение в темницу и истязание, и скончавшегося в Афусии близ Царьграда около 830 года. В тот же день память святых мучеников Геронтия и Василида от меча скончавшихся. В тот же день память праведного Ахаза. В тот же день убиение святого мученика Авраамия Болгарского 1299 году. Примечание. Святый Сафроний, патриарх Иерусалимский, жил в VII веке. Святый Сафроний был светильником не только для Палестины, но и для всей Восточной Церкви. Именно за свою святость Сафроний был избран в Иерусалимского патриарха в 634 году. Он управлял Церковью 10 лет. Ревностно защищая православное учение от еретиков, монофилитов. Ныне известные сочинения святого Сафрония содержат в себе иные догматические учения, другие писаны для назидания в благочестии, то в виде слов и повести, то в виде песни. Святый Иоанн Дамаскин с похвалою отзывался о Сафрониевом описании жития святой Марии Египетской. Не менее важны и другие сочинения святого Сафрония, как то объяснение на литургию, стихиры на предпразднество Рождества Христова, стихиры на водоосвящение в день Богоявления с молитвою и другие. Память святого Саврония празднуется церковью 11 марта. Увая, ветви пальмовые. Иоанн, глава 12, стих 13. Марк, глава 11, стих 8. Неделя Вай, иначе цветоносная или цветная, вербное воскресенье. Часы. Так называются молитвословия, состоящие из трех псалмов, нескольких стихов и молитв, приноровленных каждой четверти дня и к особенным обстоятельствам страданий Спасителя. На шестом часе воспоминается шествие Спасителя на пропятие, самое пропятие и крестные страдания. Авва. Отец-наставник. Встреча Зосимы с преподобной Марией было в начале VI века, когда уже прекратились гонения и утихли ереси, и церковь христианская пользовалась миром и спокойствием. Локоть или лакоть. Мера длины от локтя до конца среднего пальца, равная 10,5 вершкам. Брань. Нападение, козни. Александрия. Знаменитый город, основанный Александром Македонским на берегу Средиземного моря, при устье реки Нила. Александрия после Рима была первым городом в мире и служила центром торговли, промышленности и особенно языческой образованности. А в первые века христианства рассадником христианского просвещения. В настоящее время Александрия принадлежит к числу укрепленнейших портовых городов и важнейших торговых пунктов при Средиземном море. Ливийцы – жители Ливии, провинции в Северной Африке. Икона, перед которой молилась преподобная Мария, по указанию русских летописей, впоследствии перенесена была в Константинопольский храм Софии. Преподобная Мария скончалась в 522 году. Преподобный Зосима представился в первой половине VI века. Память его празднуется 4 апреля. Святая Православная Церковь установила Великий пост вспоминать житие преподобной Марии Египетской. В четверг, пятой седмицы Великого Поста, на утренний, читается весь покаянный Великий Канон святого Андрея Критского, и 18 тропарей этого канона обращены к преподобной Марии, Марии настояния. Вместе с Великим Каноном для ободрения духовно труждающихся Церковь постановила произносить житие преподобной Марии Египетской, указывая в ней образец истинного покаяния и примером ее, назидая верующих, целомудренный паки быти творит и к Богу воздвижет, и не ниспадайте, не же отчаетеся, если иногда некими прегрешениями уловлены будем. Повествование преподобной Марии Египетской показывает образец истинного покаяния и неизреченного человеколюбия Божия к искренне хотящим обратиться от прегрешений своих. Синаксар, четверток пятой седмицы Великого Поста. Печерский Вознесенский монастырь был основан в окрестностях Нижнего Новгорода около 1330 года другом преподобного Сергия Радонежского святым Дионисием, который ископал себе в 5 верстах от города на берегу реки Волги пещеру и подвязался в ней, а потом был архимандритом своей обители и впоследствии архиепископом Суздальским, скончался в сане митрополита Киевского в 1384 году. Память его 26 июня. Неизвестно, почему Борис Константинович назван здесь великим князем. Суздальские князья домогались, правда, великокняжеского престола после смерти Симеона Гордого в 1353 году, но потерпели в этом неудачу, и только после кончины Иоанна II Кроткого в 1359 году великое княжение получил суздальский князь Дмитрий Константинович. Впрочем, последний был великим князем только несколько лет. В 1363 году он вынужден был уступить великокняжеский престол сыну Иоанна Кроткого Дмитрию Иоанновичу Донскому. Общежительная пустынь, устроенная при храме, всегда была приписана к Спасо-Ефимовому монастырю. Епископ Иоанн причислен к лику святых. Память его празднуется 15 октября. Постройка храма в 1352 году считается и годом основания монастыря, получившего потом название Спаса Ефимиева. Он замечателен тем, что из суздальских монастырей в нем первым введено было общежитие. В церковных песнопениях преподобный Ефимий называется спосником и собеседником преподобному Сергию, минея за апрель 1625 года. Преподобный Ефимий скончался 1 апреля 1405 года, около 90 лет от роду. Через столетие после кончины преподобного в 1507 году, 7 июня, при копании рва для постройки вместо сгоревшего в 1491 году Преображенского храма, нового храма, обретены были мощи его и оказались нетленными. Лице его было светлое, и ризы, как вчера, одетые.